Я не пыталась разыгрывать перед ними мисс Марпл или уж тем более Эркюля Пуаро, обожавшего такие вот театральные паузы после признания, что дело ему яснее ясного. Так вышло, что меня просто унесло из этой уютной комнаты с камином в другой дом, тоже знакомый мне, но неприятный. И я увидела людей, с которыми встретилась там на вечеринке, совсем иными глазами. И страшная драма, под стать шекспировской, стремительно развернулась в моем воображении. Я чуть не захлебнулась накатившей на меня волной ненависти и ярости. Первое, что мне удалось произнести, было адресовано Артуру. «Пусть на мойках ищут джип Маргариты, а не Жуковца». Он смотрел на меня серьезно, хотя я еще ничего не объяснила. «Ты считаешь ее алиби липовым?» «Нет, не в ней дело. Череп, понимаешь?» «Нет». И Никита повторил эхом. «Нет». «Гамлет!» Я говорила так сумбурно, что сама себя не понимала. «Мы недавно рассуждали о нем, помнишь? Я уже забыла, с чего вдруг. И потом у меня мелькнула догадка. Но в тот момент меня что-то отвлекло, и я никак не могла ухватить ту же мысль». Наклонившись, Артур прервал меня и как маленькую погладил по голове. «Успокойся и скажи четко и ясно, в чем твоя догадка. Я пока ни черта не понял». «Ну как же?» Отчаяние подбросило меня, я вскочила и принялась метаться по комнате. «Гамлет, все же ясно. Его отец умирает, точнее, он был убит. Но в нашем случае это еще под сомнением. Может, тут как раз и нет совпадения, это надо проверить. А Гертруда...» Я мельком взглянула на Никиту и пояснила. «Это королева, мать Гамлета. Сразу после смерти мужа она прыгает в постель к другому. Там был его брат. Маргарита пошла еще дальше, подцепила стриптизера. И Гамлет начал мстить. Ну, поняли?» «Лиза?» — негромко спросил Артур. «Ну, конечно. Она специально организовала эту вписку, чтобы обеспечить себе алиби и наметить жертву. А не странно, что она выбрала Дину, а не кого-то из общаговских? Не сразу и хватились бы». «Нет, зачем? Для нее же главное было не убить девушку, а подставить Жуковца. В этом заключалась ее месть. Ей не нужно было скрывать это преступление». Никита уже яростно тер виски. «А зачем такие сложности, а? Если Лиза была готова на убийство, почему бы ей просто было не пришить Жуковца? Избавилась бы от него, и все». «Да как ты не понимаешь?» — задохнулась я. «Лизе же важно было разочаровать в нем свою мать. То, что он убил девушку, зверски изнасиловал труп, расчленил, да еще и разбросал части ее тела по всему свету, кого хочешь, разочарует. Даже самую безумно влюбленную. Маргарита же не Бонни какая-нибудь». Расхаживая по комнате, я разматывала клубок хитроумного замысла и сама поражалась каждому новому витку. «А если бы Лиза просто убила любовника матери, та продолжала бы страдать по нему и сама не почувствовала бы раскаяния. Лизе же важно было еще и мать наказать, чтобы Маргарита до конца своих дней вымаливала у нее прощение за то, что привела в дом такое чудовище». «А чудовище уже находилось в доме», — заметил Артур. «Она сама родила его». «Значит, что у нас вырисовывается? Лиза накачала всех наркотой, чтобы никто ничего толком после не вспомнил и не смог бы свидетельствовать, была она дома всю ночь или отлучалась». Я кивнула и с облегчением опустилась на обжитое место у камина. Теперь, когда Артуру открылась вся картина случившегося, можно было расслабиться. Остальное он доведет до ума. Логов прервался на минуту. Велел Полевцу, чтобы тот сообщил номер машины Прохоренко всем, кто проверяет круглосуточные автомойки, и продолжил рассуждать вслух. Под каким-то предлогом Лиза заманила Дину Старостину в гараж. Может, предложила прокатиться с ветерком. Вряд ли она убила ее в доме. Всегда может остаться микроскопический след. А Лиза очень умна, она не могла этого не учесть. У нее уже все было подготовлено. Пакеты в машине, нож. Как мы понимаем, Дина согласилась покататься. Тем более Лиза была трезвой. Единственной трезвой на этой чертовой вписке. «Кроме меня», — напомнила я. «Тебя в тот момент там уже не было». Итак, они выехали из Загорянки, и Лиза Прохоренко убила девушку. Затем Артур на мгновение задумался, и я уже готова была подхватить нити рассуждений, но тут он опять схватился за телефон и набрал Овчинникова. «Володя, Что там с камерами в подъезде Жуковца? Во сколько?» «Понял, спасибо». Отключив телефон, он продолжил. Лиза позвонила Жуковцу и наплела этому дураку, что она, мол, решилась на близость с ним, и все в этом роде. И что она едет в его ландшафтное хозяйство. Интересно, как Лиза объяснила, почему не к нему домой? Ну ладно, это выясним. Главное, что он заглотил наживку и помчался на долгожданное свидание. Камеры в подъезде действительно запечатлели, как Жуковец выходит из дома ночью, в половине первого, без всякого трупа в руках, разумеется. В это время он был до того пьян, что не решился сесть за руль. Судмедэксперт подтвердил, что в его крови было свыше 2,5 промилле алкоголя. Думаю, он вызвал такси, это проверим. Поэтому его джип и остался в гараже. Я только кивнула. От облегчения мое тело обмякло и хотелось покошачье свернуться клубочком у огня. Может, даже мирно задремать под звук его голоса. Но убийца еще была на свободе, и спать было не время. Потом я просплю целые сутки кряду. Жуковец открыл ворота и пропустил машину Лизы. «Кстати, почему у них совершенно одинаковые джипы?» — встрял Никита. И это был логичный вопрос, который у меня почему-то не возник. Но логово он не смутил. Не иначе, как к причуду Маргариты. Парные машины, все в таком духе. Женщинам нравится такая романтическая ерунда. Наверняка она сама же и купила оба джипа. А у ее агентства неплохо дела идут, да? Или муж ее осчастливил наследством? Ладно, с этим разберемся. Никита не мог усидеть, не внеся свою лепту. Лиза вместе с Жуковцом вошла в офис, чем-то стукнула его по башке и потом инсценировала самоубийство. Откуда пистолет? «Хороший вопрос», — Логов задумался. «Он зарегистрирован на имя Жуковца, это мы уже пробили. Значит, он сам достал его из сейфа или где там он хранил оружие. Зачем? Мне это как раз не показалось странным». Лиза попросила показать ей ствол, сказала, что ее возбуждает оружие. Любая опасность, что-нибудь в этом духе. Этот дурак уже так плохо соображал, что на все был готов лишь добраться до ее тела. «Вполне реалистично», — одобрил Артур. «Наверное, этим пистолетом Лиза его и оглушила. А может, нашла что потяжелее. Она девушка крупная, так что у нее хватило сил усадить обмякшего Жуковца в кресло. Или она усадила его заранее, изобразив, будто готова сделать... Ну, ты понимаешь». «Возможно», — согласился он, с ее-то адской хитростью. Разделавшись с ним, Лиза расчленила тело Дины, расфасовала по пакетам и отправилась в турне по городам Подмосковья. Я напомнила, предварительно установив голову Дины на столе перед трупом Жуковца, олицетворение раскаяния. Тому старику, Борису Станиславовичу, издали показалось, что за рулем джипа был парень. Но Лиза высокая, крепкая. Скорее всего, она надела куртку Жуковца и его шапку, чтобы сходство было полным. Наш свидетель обознался. Он же видел ее из окна ночью. «Исчадие ада», — пробормотал Артур и вдруг резко вскочил с кресла. «Ну что, поехали?» Даже Никита растерялся. «Прямо сейчас? Ночь же?» «До утра наша далеко не бедная Лиза может удрать на край света», — проворчал Логов. «Если вы совсем размякли, оставайтесь, я оперативников с собой возьму». «Но я уже была на ногах. Я с тобой». «Я тоже». Даже в полумраке стало заметно, как Никита покраснел. Торопливо поднявшись, он неловко одернул худи, такой длинненький, тоненький, совсем юный и милый, но безнадежно одинокий, что мне вдруг стало до того жаль его, сердце затопило. Оно бултыхалось в теплой жалости, сбиваясь с ритма, и я сделала единственное, способное унять это нервное биение. Обняла Никиту. Он испуганно дернулся и затих в моих руках. А у меня возникло странное чувство, будто я внезапно обрела недостающую целостность, найдя ту часть меня, которой болезненно не хватало. Артур улыбнулся, глядя на нас, и лицо его стало таким добрым и мягким, будто и не он только что живописал зверское убийство. Но я уже знала, одно другому не мешает. Никто из нас троих не стал злее от того, что имел дело с вещами воистину чудовищными. Даже для меня расследование преступлений уже стало чем-то вроде работы, о которой забываешь с родными людьми. Да, Именно это я и ощутила, обняв Никиту. Родной. А как же Кирилл? Мелькнуло в мыслях и погасло. Он так и не позвонил мне за эти дни. Ничем реальным не укрепил фантазию о любви, которую я сочинила сама и даже истово поверила в нее. Не стал скоробеем, готовым спасти меня из плена тоски. Да и тоски больше не было. Все сложилось просто прекрасно. Со мной рядом самые родные люди, и, похоже, очень непростое убийство раскрыто. Я надеялась, что Лизе не удастся скрыться, прежде чем мы доберемся до Загорянки, поэтому быстро разжала руки и бросилась к выходу. «Поехали, поехали!» Это произошло само собой. Но в машине я почему-то села рядом с Никитой. К счастью, он не потерял сознание от волнения, а логову хватило так-то не прокомментировать это. Нет, я не собиралась брать его за руку, ничего такого. Мы просто сидели рядом и продолжали обсуждать детали дела. И Никита даже позвонил Овчинникову, сообщил, что мы едем на задержание. Перспектива срываться среди ночи не привела того в восторг. Но Артур крикнул, обернувшись, что мы справимся сами. «Не банду же брать едем. Она хоть и крепкая, но все же девчонка. Уж как-нибудь справимся», — добавил он, когда Никита убрал телефон. Мне захотелось поделиться тем, что оформилось совсем недавно. Странно. Обычно мстителей всегда жаль, правда? А Лизу нет. Почему? Никто не ответил мне, но все задумались.